«Они скажут, что мы влюблены». Элла, 1955 год. «Век живи, век учись». Так говорят, так я и сделаю. Больше никаких скоропалительных выводов о том, как пройдет следующий год. Я уже совершила эту ошибку в прошлом году, который был полон взлетов и падений, сюрпризов и разочарований. Пусть 1955-й сам определится, каким ему быть. Хотя, надо признать, начинается он отлично. Я наконец-то добилась своего, возможности спеть в клубе «Мокамбо». Первое выступление состоится 15 марта. Но сейчас я лечу над Атлантическим океаном, направляясь в Европу. Мне предстоят очередные гастроли джаза в филармонии, охватывающие 11 городов. Я от всей души спою в Копенгагене, Берлине, Франкфурте, Мюнхене, Штутгарте, Цюрихе, Базеле, Женеве, Лионе, Париже и Осло, где меня встретит мой близкий друг Тор Ларсен. Нет, это не вся правда. Во время гастролей он будет следовать за мной во все города, какие только сможет. Даже странно, так сильно мне не терпится увидеть Тора. Прошло почти 3 года с тех пор, как мы познакомились, и каждый раз, когда я оказываюсь в Европе или где угодно за пределами США и Канады, мы стараемся урвать хотя бы несколько блаженных часов в кофейне, зале ожидания или укромном ресторанчике. Мэрилин удивляется, что мы так и не перешли к постельным утехам. Поцелуи в щеку или мимолетное касание губ — не более того. В основном мы лишь смеемся вместе, делимся сокровенными истинами. Почему я совсем ничего от него не скрываю? Я не боюсь делиться с ним жуткими историями о девочке, которой я была, или фантазиями о девочке, которой мечтаю стать. Может быть, меня притягивают письма, букеты, его откровенность. Я могу поддразнивать его, называя опытным жиголо, но при этом мы серьезно обсуждаем законы Джима Кроу и движение за гражданские права. Я ему доверяю. Для меня это важный шаг. Перед выступлением в Тиффани я получила цветы от Тора в первый раз, но с тех пор ко мне в гримерку постоянно приносят розы Chrysler Imperial. В больших и маленьких городах, в самых разных концертных залах и ночных клубах он всегда знает, где меня найти, хоть я и не всегда ему рассказываю. Я спросила, как ему это удается. Он ответил: «Когда ты сильно чего-то желаешь, то находишь способ». Боже, он такой романтичный. Знаю, знаю, женщине в моем возрасте и с моим прошлым следовало бы быть умнее и не влюбляться без памяти в первого же сладкоречивого мужчину, тем более голубоглазого блондина. Но никогда не знаешь заранее, где встретишь свою любовь. Кажется, так мне говорила Мэрилин. По крайней мере, это на нее похоже. Я смеюсь и поспешно зажимаю рот ладонью, чтобы не привлечь внимание соседей. К счастью, их отвлекает внезапная турбулентность и рев самолетных двигателей. Я не хочу, чтобы Норман, Джорджиана или мои товарищи по группе что-то заподозрили. Тор — это мой секрет. О нем знает лишь Мэрилин Монро. Поначалу отели были препятствием между мной и Тором. Где бы мы ни находились, в какой бы город я ни прилетела, он должен быть невидимкой, чтобы встретиться со мной. Члены группы всегда заселяются в один отель, как и Норман и моя кузина Джорджиана. Но методом проб и ошибок мы с Тором научились избегать чужого внимания. Помощь Мэрилин в этом деле была просто неоценима. Она знает, как скрыть отношения от посторонних глаз, пусть даже само их наличие не является тайной. Все в группе знают, что я с кем-то встречаюсь, но не знают, с кем именно. И я не собираюсь им рассказывать. Вдобавок у Тора есть девиз «Все возможно». Он пойдет хоть на край света, лишь бы мы могли быть вместе. Именно его уверенность, наконец, преодолела мою стеснительность. Теперь наши отношения больше не под знаком вопроса. Наши поцелуи больше не целомудрены. Сейчас вечер воскресенья, и мы в Париже в отеле «Англетер». Это не тот отель, который забронировал для нашей группы Норман. Тор настоял, чтобы мы устроили побег. Он все организовал, мне потребовалось лишь ускользнуть от бдительного надзора Джорджианы и Нормана. и оставила для них сообщение, мол, я подхватила грипп и хочу, чтобы меня не беспокоили до вторника. Сложив вещи, я попросила горничную проводить меня к служебному выходу. Потом запрыгнула в такси и отправилась в другой отель к своему викингу. «Сегодня я был на твоем концерте», — говорит Тор, помогая мне снять шубу. «Как я могла тебя не заметить? Зал был большой, но такой эффектный мужчина, как ты, всегда привлекает внимание. Неужели Норман тебя не увидел? У него зрение, как у орла». Я бросаю шубу на стул и сажусь на диван рядом с Тором. «Ты замаскировался?» «Я надел берет и повседневную одежду вместо костюма. Никакого твида, никакого шелка, ничего броского или дорогого. В Париже не так уж сложно слиться с толпой». Он обнимает меня за плечи и прижимает к себе. «Давай я налью тебе горячую ванну. Переоденься во что-нибудь удобное. Я уже заказал ужин в номер. К тому моменту, как ты выйдешь, все будет готово». Я целую его щеку, а он внутреннюю сторону моей ладони. «Горячая ванна мне не повредит». Я привстаю, но Тор обхватывает меня за бедра, удерживая на месте. «Только не слишком долго, ладно?» Его лукавая чувственная улыбка заставляет меня покраснеть. Позже, приняв ванну и поужинав стейком, одетая лишь в длинный золотистый халат из тафты, я лежу на персидском ковре, расстеленном перед горящим камином, словно пляжное полотенце. Уютное пламя озаряет комнату неровным светом. Сзади лежит Тор, прижимая меня к себе. Мы молчим. Проливной дождь стучит по окнам, хлещет по балкону и железным перилам в ритме, напоминающем некую неуловимую фортепианную мелодию. Впрочем, Тор так близко, что мне сложно расслышать что-то, кроме собственного сердцебиения. Тор продумал эту волшебную ночь от начала до конца. Наверное, и погода тоже его заслуга. «Тебе тепло?» — спрашивает он. Он проводит пальцами по моей руке и оголяет мне плечо. Я покрываюсь мурашками и дрожу, когда Тор целует мою кожу. «Ты не мерзнешь?» — говорит он шепотом. Мне совершенно не холодно, и он это знает, но я подыгрываю. Было бы неплохо разделить с тобой одеяло. Я надеялся, что ты это скажешь. Он отстраняется и берет с кровати одеяло и две подушки. Потом садится на пол, скрестив ноги в пижамных штанах из черного шелка, лицом ко мне и спиной к камину. «Ты позволишь?» Я догадываюсь, о чем он просит, приподнимаюсь на локти и подпираю голову ладонью. Тор развязывает пояс на моем халате, и я смотрю ему в глаза. Потом я привстаю и снимаю халат. Тор укрывает мои босые ноги одеялом, нежно подкладывает мне под голову подушки, а потом целует меня в лоб, в щеку и в губы, поглаживая по бедру. Поначалу он касается меня так нежно, что я едва это чувствую, но потом я перестаю чувствовать что-либо, кроме его тела. «Давай ляжем спать прямо здесь», — лениво говорит Тор. «Кажется, этот ковер был создан специально для нас». Закончив заниматься любовью, мы лежим, словно ноги и отражения друг друга. Переплетенные руки, склоненные головы, теплые улыбки. «Ты такой романтик!» «Почему?» «Потому что я говорю то, что ты хочешь услышать». Или потому, что меня до глубины души трогает твоя нежность, доброта и ранимость. Он целует меня в губы, и я таю. «И то, и другое», — шепчу я. Спустя какое-то время огонь гаснет. Мы укутались в одеяло и крепко обнимаем друг друга. Да чего же красивый номер? Здесь столько книжных полок, такое множество книг. Я еще никогда не видела отель, который напоминал скорее библиотеку с кроватью. Мне не хочется отсюда уходить. Если б только мы могли провести побольше времени с книгами. Может быть, почитать друг другу вслух, как самая обычная пара, ни о чем не беспокоясь, хотя бы несколько дней. Эти книги здесь не случайно. 35 лет назад здесь останавливался Эрнест Хемингуэй. Боже, в этом отеле? В этом самом номере? 12-м? Я подумываю встать и подойти к полкам, но мне не хочется оставлять Тора. Должна признаться, я не читала ничего из Хемингуэя. Я прочел почти все его романы, Но рассказы мне нравятся больше. Тор окидывает комнату взглядом. На этих полках собраны все его произведения. Есть и сборник рассказов. «Ты уже останавливался в этом номере?» — спрашиваю я без тени обвинения в голосе. Тор медленно поворачивается и садится. «Верно. С другими женщинами». Он сжимает губы. «Да, но больше года назад, до того, как мы стали близки». Что-то звучит в его голосе, нотка раздражения. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Я бы хотел прилететь к тебе в Америку». Я не удивлена его словам. Но мне бы хотелось, чтобы я могла сказать ему что-то иное, чем один неоспоримый факт. В Америке мы не сможем встречаться и быть парой. Публично нет, я понимаю. Но мы могли бы проводить время вместе наедине. Вот только что. У меня нет нужных документов. И, может быть, никогда не будет. Его огорченный вид меня ошарашивает. «Но ведь у нас все хорошо. Мы отлично проводим время за пределами Америки». Выражение его лица не меняется. «Неужели мы не можем оставить все как есть? Ты мне нравишься и нравятся наши отношения. Я должна думать о карьере. Она всегда на первом месте. В этом моя сущность. Я джазовая певица, и ты это знаешь. А еще у меня есть сын. Я должна уделять ему больше времени». Моя тетя Вирджиния хорошо о нем заботится, но любой ребенок нуждается в матери. Тор кивает, но в его глазах по-прежнему читается разочарование. Ты не просто джазовая певица, Элла. Ты величайшая джазовая певица в мире. Несмотря на комплимент, меня тревожит его срывающийся голос. Я беру его за руку. На следующих гастролях я найду для нас побольше времени, обещаю. Ты же знаешь, я хочу быть с тобой как можно дольше. Хочу увидеть твой мир. Знаю, любовь моя. Я мечтаю показать тебе картинные галереи, познакомить с моими клиентами. Они великолепные художники. Обреченность в его голосе разрывает мне сердце. Но что я могу сделать? Ничего. Значит, договорились? Когда ты в следующий раз прилетишь в Осло, я представлю тебе кое-кого из моих норвежских художников и покажу несколько галерей. Я позабочусь о том, чтобы на следующих гастролях у нас с тобой было больше времени. Обещаю. Я знаю, что ты попытаешься. Но если не выйдет, то я сам найду способ быть с тобой. Все возможно. Если действительно захотеть, говорю я, целую его. Честное слово, мне бы хотелось ему верить. Через два дня европейские гастроли джаза в филармонии 1955 года подходят к концу, и я направляюсь в лондонский аэропорт, чтобы вернуться в Америку. Мой багаж еще не успели погрузить в такси, а я уже страшно скучаю по Тору. Я зажмуриваюсь и смахиваю выступившие слезинки. Потом я понимаю, что сглупила, позабыв его слова «все возможно». Из Европы я улетаю в смешанных чувствах. Конечно, я в восторге от возможности спеть в Мокамбо. Наконец-то я осуществила мечту, ради которой жила. Ладно, я преувеличиваю, но не слишком сильно. Эта мысль много лет не давала мне покоя, зудела над духом, как комар. Если бы не Мэрилин и Норман, я бы до сих пор сражалась с Sunset Strip в неравном бою и сомневалась бы в своем вокале и своей женственности. Недостаточно сексапильно. Вот почему они не хотели меня брать. И в глубине души, там, где от меня остается лишь голос, я им верила. Предложи они мне выступить еще год назад, я бы побоялась выходить на сцену, стесняясь своей внешности. Но это все полный бред. Спросите, что думает Тор, мой любовник-викинг, если сомневаетесь в моей сексапильности. Но триумф над клубом Мокамбо омрачает необходимость расстаться с Тором. Мне его так не хватает. Приземлившись в Нью-Йорке, я не покидаю аэропорт, а покупаю билет на следующий же рейс в Лос-Анджелес, отправляющийся через 2 часа. У меня заготовлен ответ на вопрос, почему я не поехала в Куинс, чтобы повидаться с сыном и всеми остальными. До выступления остается всего 2 дня. И Норман вместе с Хейзел Уикс, моим пиар-менеджером, До отказа забили мой график различными интервью, репетициями и тому подобным. Впрочем, я знаю, они не стали бы возражать, если бы я взяла один день на отдых. Но во мне бурлит энергия, я не могу остановиться даже на один вечер. Мне нужно двигаться дальше. Я прибываю в аэропорт Лос-Анджелеса, выхожу из самолета, хватаю багаж и запрыгиваю в машину, которая отвозит меня в отель «Данбар». Оказавшись в номере, я закрываю дверь, роняю вещи на пол и падаю на кровать, не раздевшись и не разувшись. Я выбилась из сил, но спать совсем не хочется. Комок в горле и слезы в глазах еще долго не дадут мне уснуть. Последние 2 недели я ни разу не оставалась в номере одна. Мне не нравится тишина. Я скучаю по Тору. Звонит телефон, я вскакиваю. Неужели Тор? Я поднимаю трубку. Алло? Тонкий голосок на другом конце провода трогает меня до глубины души. Мама? Малыш Рэй, как поживает мой драгоценный мальчик?